стерлось, находилось все его имущество. Прожженный в нескольких местах спальный мешок, пяток шприцев, банка для табака, пачки папиросной бумаги, альбом фотографий с похорон сына, консервный нож, коробка спичек, две пачки метадона, книжка-ремарка в пятнах кофе и крови, старый кожаный бумажник с пожелтевшими, порванными и вновь склеенными фотографиями молодой женщины, дипломом об окончании института и свидетельством о том, что податель сего не привлекался к уголовной ответственности. В тот вечер к одной из фотографий молодой женщины мужчина скрепкой присоединил письмо и купюру в 100 марок. Сейчас он ждал поезда, идущего с вокзала Берлин-Цоу до Ангермюнде. В 0:12 скорый поезд с обязательным бронированием мест и вагоном метропы среди вагонов первого класса. Он никогда не останавливается на станции Лихтенберг. Стремительно проносится по четвертому пути и исчезает в темноте. В поезде более 20 вагонов, а летом так еще больше. Мужчина уже давно знал об этом. Он не первый раз приходит к этому поезду. Мужчина боялся. Однако сегодняшний страх был совершенно другим. Универсальный, повсеместно известный, названный и основательнейшим образом исследованный. И мужчина ясно знал, чего он боится. Ведь хуже всего страх перед тем, что невозможно назвать. От страха без названия не помогает даже шприц. Сегодня мужчина пришел на эту станцию в последний раз. Потом он уже никогда не будет одинок. Никогда. Нет ничего хуже одиночества. Дожидаясь поезда, мужчина был спокоен. Он примирился с собой. Он испытывал чуть ли не радость. На второй скамейке за киоском с газетами и напитками сидел еще один мужчина. Трудно сказать, какого он был возраста. Лет 37-40. Загорелый, пахнущий дорогим одеколоном, в черном пиджаке из хорошей шерсти, в светлых брюках, в расстегнутой на две пуговицы оливкового цвета рубашке с зеленым галстуком. Рядом со скамейкой он поставил металлический чемодан с наклейками авиалиний. Включил компьютер, который вынул из кожаной сумки, но тут же снял с колен и положил рядом с собой на скамейку. Экран компьютера мерцал в темноте. Минутная стрелка часов над платформой перепрыгнула за 12. Начиналось воскресенье, 30 апреля. Мужчина спрятал лицо в ладони, закрыл глаза. Он плакал. Мужчина со скамейки близ выхода из туннеля встал, залез в пластиковый мешок, удостоверился, что письмо и купюра по-прежнему в бумажнике, взял черную банку пива и двинулся к концу платформы, туда, где стоит семафор. Он давно уже присмотрел это место. Миновав киоск с напитками, он увидел второго мужчину. Нет, он не предполагал в полночь встретить кого-нибудь на 11-й платформе. Всегда он был тут один. Его охватила тревога, отличная от страха. Присутствие второго человека нарушало весь план. Он ни с кем не хотел встречаться по дороге к концу платформы. К концу платформы. Это будет действительно конец. И внезапно он почувствовал, что хочет попрощаться с этим человеком. Он подошел к скамейке, отодвинул компьютер и сел рядом. «Приятель, выпьешь со мной глоток пива? Последний глоток. Выпьешь?» — спросил он, тронув этого человека за бедро и протягивая ему банку. Он. Минула полночь. Он опустил голову и почувствовал, что не может сдержать слезы. Уже давно он не ощущал себя таким одиноким. Это все из-за дня рождения. В последние годы при бешеном темпе его жизни он редко испытывал чувство одиночества. Одиноким бываешь только тогда, когда на это есть время. А времени у него не было. Он постарался так организовать свою жизнь, чтобы не иметь свободного времени. Проекты в Мюнхене и Штатах, защита диссертации и лекции в Польше, научные конференции, публикации — нет. В последнее время в его биографии не было перерывов. На мысли об одиночестве, на чувствительность и слабость, вроде той, что напала на него здесь. Обреченный на бездействие на этом сером безлюдном вокзале, он не мог ничем заняться, чтобы забыть.